Глава 10. Командир батальона Кароль Готворк у нас был не фон барон какой, а вполне себе нормальный человек мещанского происхождения, сын дорожного подрядчика. Творянство свое выслужил с майорским чином. Тут в империи вообще интересная такая вещь, что до майора все чины и звания вроде как временные, пока служишь, а от майора и выше уже пожизненные. Так тебя титулуют, даже когда ты в армии перестал служить. И таким простолюдинам, выслужившим свое имперское потомственное дворянство, представляется к фамилии концовка не Форд, как у столбовых феодальных дворян, а Варк. Стоит еще заметить, что если в армии для обращения в герольдию за новым фамильным гербом достаточно стать майором, то на гражданской службе, куда причисляют и всех военных чиновников, требуется стать имперским советником третьего ранга, что приравнивается к генерал-майору. Еще можно дворянство получить, заслужив за храбрость рыцарский крест, но только личное, не передающееся по наследству, так как и раньше звание рыцаря по наследству не передавалось даже среди герцогов и королей. Имперскому рыцарю никаких добавок к фамилии не положено, также по давней традиции. Так что майор Готворк, сам себя сделавший человек, но, похоже, выслужил он уже свой потолок. Выше батальона строительных, да и вообще любых инженерных частей, у империи не было. Выше только инженеры поднимались в большие штабы. А наш комбат, как и большинство строевых командиров, диплома инженера не имел. Он вообще в офицеры выбился из унтеров, как сплетничали. Стоит он передо мной в этом щелястом, продуваемом всеми ветрами сарае, раскачиваясь с носка на пятку. Смотрит на меня внимательно и говорит задумчиво. «Знаешь, что завтра тебя повезут на военно-полевой суд?» «Так точно, господин майор, знаю», — ответил я. «Обидно?» «Обидно, господин майор, скрывать не стану». «Обидно, конечно, мне, но плетью обуха не перешибешь. Закон. Мародер подлежит военно-полевому суду, согласно имперскому уложению о военных преступлениях. Мне уже шепнули часовые мои, когда хлеб и воду приносили, что на самом деле все можно». Хвалиться только этим нельзя. Дартфорд настаивал на выездной сессии военно-полевого суда в расположении батальона. Но ее не будет, продолжил свою речь комбат. Мне не по душе, чтобы первого героя в батальоне на этой войне судили перед строем. Это плохой пример для солдат. Ну да, барон Тортфорд. О нем я и забыл, расслабился от эйфории победы над разведчиками противника. Славы жаждал. Когда мы притащили пленного, еще две винтовки, сабли и коней, инженера на месте уже не было. Оплененный мной ранее вражеский офицер вольготно сидел в распахнутой палатке нашего ротного, отставив в сторону перевязанную ногу, и пил с капитаном Тортфортом красное вино из хрустальных фужеров, одновременно ведя приятную светскую беседу на имперском языке. «А, копчик!» — отмахнулся от моего доклада ротный. «Что это ты себе позволяешь?» «Украл часы у моего пленника корнета графа Пшездецки. Ты в своем уме?» «Осмелюсь доложить, господин капитан», — гордо ответил я. «Часы есть трофей, взятый в бою, как и оружие врага, который пытался пленить нашего батальонного инженера». «Какой такой трофей?» — недоуменно поднял барон бровь. «Военным строителям никакие трофеи не положены. Что с бою взято, то свято». Буркнул я с детства въевшуюся в подкорку фразу. «Так ты еще и упорствуешь в своем преступлении!» Покачал головой барон и развел руками, тем показывая вражескому графу, мол, с какими дикарями ему приходится иметь дело. «Так вот что, копчик, верни его сиятельству золотые часы, которые ты у него украл, и сдай неположенное тебе по уставу оружие!» Все-таки отомстил ротный мне с уставом злопамятный аристокрашка. И, видя, что ничего я ему сдавать не собираюсь, хлопнул в ладоши. В палатку валилось четверо унтеров во главе с ротным фельдфебелем и взяли меня в коробочку. «Как это знакомо все, ваша милость!» — вальяжно протянул пленный офицер. «У нас в южных горах у теплого моря горцы такие же дикари!» В это время унтера сняли с меня портупею с револьвером, споро обшмонали, вынув из карманов часы и наваху. Все это положили ротному на стол. «Ты арестован, ефрейтор Копчик!» Барон ехидно выделил интонацией слово «ефрейтор». «И за твое воинское преступление тебя будет судить военно-полевой суд. Империя цивилизованная страна и поощрять дикие нравы отдельных народностей, ее населяющих, не собирается. Увести его». Вроде ротный это все мне говорил, но не для меня. И вот я уже третий день сижу в этом сарае под замком на хлебе и воде. Ну, почти. Гостинцами меня, считай, завалили. И лесовики, и гоц, и инженер, мои подчиненные чертежники, и даже унтер Премзель, который меня по приказу ротного арестовал, и тот приперся ко мне на тайную свиданку с маленькой фляжкой водки в кармане. Я и не догадывался, сколько людей в батальоне мне искренне симпатизируют. Или ротного не любят, одно из двух. Премзель меня и просветил, как мой пленник стал пленником ротного. Пока я лазил по лесу в поисках остатков вражеской разведки, прибежал из лагеря на позиции барон, увидел вражеского офицера и представился ему полным титулом, а тот в ответ и заявил: «Я граф Пшездецкий, ваш пленник, барон». И ведь собака фон барон теперь в полном своем феодальном праве на пленного. Старые феодальные статусы пока еще никто не отменял, а я, как последний лох, не произнес нужных ритуальных фраз корнету о пленении и в пролете. «А что инженер сказал на это?» – спросил я взводного. «А что инженер? Интеллигенция!» – унтер даже сплюнул в угол. «Отдал барону саблю этого графа» – и повторил презрительно. «Интеллигенция! Помнит она, что отцы их крепостными были у такого же барона. Поротая задница долгую память имеет. Вам, горцам, этого не понять. Вы всегда были свободны». «А что со мной теперь будет? Расстреляют?» – попытался я узнать свою судьбу. «Вряд ли», – почесал затылок Премзель. «Но мимо арестантских рот не пройдешь. И с будущим гражданством заранее простись». «Ладно», – облегченно выдохнул я. «И в арестантских ротах люди живут». И допил из фляжки последний глоток водки. «А теперь вот майор решает мою судьбу». «Так вот», – наконец прервал затянувшуюся паузу комбат. «И суд сюда не приедет, и ты к нему не поедешь». «Удивил так удивил. Нечего даже сказать». А майор продолжил. «За попытку мародерства на поле боя я тебя уже разжаловал из ефрейторов, и об этом объявлено перед строем. Тут такая тонкость есть, что за одно и то же преступление по императорскому указу от прошлого года дважды не наказывают». Видя откровенное замешательство на моей морде, комбат усмехнулся. «Но по бумагам ты и не становился ефрейтором вообще. Ты уж прости, но так получилось, что не успели мы это в штабе как следует все оформить. Так что держи свои чистые документы. Старший сапер военно-строительного батальона Сава Копчик. А заодно направление в школу унтер-офицеров и литер на поезд до Вольберга. И мой тебе настоятельный совет. Выбери там на выпуске себе другой род войск. Не возвращайся к нам. Барон мстителен, тебя будут сопровождать инженер батальона и двое конвоиров с оружием. Ты их знаешь, сам им оружие вручал. Проводят тебя до вокзала и сами уедут в школу полевых разведчиков. А для всех остальных в батальоне тебя увезут как арестованного в трибунал». «А мне дадут выбрать род войск?» – только и спросил я, сомневаясь. «Тебе дадут», – убежденно сказал майор. «Сам увидишь. И это еще». Командир батальона протянул мне мой же трофейный револьвер, но уже с серебряной пластиной на рукояти, на котором было выгравировано четким рубленым шрифтом. «Старшему саперу Саве Копчику за спасение офицера на поле боя. Дата, подпись. Когда только успел. Носи с гордостью на законных основаниях. Вот приказ о награждении тебя именным оружием. Как командир отдельной части я имею на это право. Жаль только, что из-за интриг аристократии не могу этого сделать перед строем. Удачи тебе, Сава». И ушел. А я остался в камере, по-прежнему под замком, арестованный, с заряженным наградным револьвером в руках. Одуреть. Утром меня специально провели под вооруженным трофейными винтовками конвоем без ремня по всему лагерю мимо палатки ротного. Этим зрелищем моего унижения насладился как сам барон, так и его сиятельный пленник, находившийся в окружении хлопотавших над ним гражданских врачей, вызванных в наше расположение из ближайшего города. Нашего батальонного фельдшера аристократам было мало или не по чину. Судя по их довольным рожам, зрелище моего позора фон баронам понравилось. «Да», — подумал я, — «кто еще тут будет больше интриган, если прикинуть к носу, комбат или барон? Я не знаю. Но вряд ли бы комбат так высоко поднялся, если бы не было у него таких способностей». Потом меня посадили с конвоирами в инструментальную повозку и повезли к станции. На телегу заранее были уложены наши ранцы, большой медный чайник и еще какой-то вещмешок. Возница щелкнул вожжами, и пару стирхов неторопливо порысила по проселку. Инженер нас встретил у лагерного шлагбаума верхом на трофейной вороной кобыле. А свою лошадь он вел под вьюками на чимбуре. Махнул нам, чтобы мы ехали за ним, и коротким галопчиком поскакал по дороге. Дорога до станции прошла скучно. Все мои попытки начать разговор, конвоирующие меня лесовики пресекали одной фразой. «Разговаривать не положено». На третий раз для большего моего понимания кивнули на спину возницы, и я замолк, оставаясь в полных непонятках. На станции мы минут 20 ожидали инженера у фигурно выстроенного деревянного дебаркадера с резными колоннами. Сам инженер скрылся в кабинете военного коменданта, расположенном в деревянном же здании вокзала. Затем сопровождающим нас унтером службы военных сообщений получили в распоряжение стоящую в тупике теплушку, уже оборудованную с одной стороны вагона, на арме. Завели по сходням офицерских коней и, отпустив обратно возницу, стали устраиваться. Один конвоир сбегал на станцию за кипятком, и мы заварили местный аналог кофе, судя по вкусу, эрзац из жареных желудей. «Давайте знакомиться, что ли?» — сказал я после первого глотка. «Кто я такой, вы знаете? А вас как зовут?» Парни, не чинясь, представились. «Йозеф Фуц. Кароль Колбас. А куда вы меня конвоировать будете?» — поинтересовался я своим будущим. «А это знают только ушедшие боги», — осклабился Колбас. «Наш комбат утром вручил бумаги на старших саперов, а времени пришить на рукава птички не дал. Зато дал еще один пакет, заклеенный, который должны вскрыть там, куда мы прибудем, потому как в батальоне мы больше не служим. Откомандировали нас». «О как! Это почему?» – удивился я. «Шепнул нам Зверс, что отправили нас в школу полевых разведчиков, раз у нас так хорошо получается драгун резать», – сказал Йоза. «Так что спасибо тебе, Копчик, что именно нас выбрал цугульскую разведку гонять. Теперь служить будем как люди с оружием», – и поднял жестяную кружку, как бы говоря, просит. «И что? Даже не посмотрели на то, что вы неграмотные?» – удивился я. «Как это неграмотные?» – возмутился Йозе. «Я, к примеру, подпись свою начертать могу, очень даже разборчиво. А Кароль еще читать умеет по слогам». И оба заржали. «Так что числимся мы уже в грамотных рециях», – поддержал напарника Кароль. «А ты, Копчик, правда живешь на той горе, как сказывали, откуда боги из нашего мира ушли?» «Правда, если они ушли именно с горы Баден», – честно ответил я. «И как оно выглядит, это место?» «Старый сумрачный лес хвойный на плато. Очень неприятное ощущение. Не хочется там оставаться больше необходимого. Как бы выталкивает тебя», — писал я место своего появления в этом мире. «Вот оно как», — задумался Йоза. А Кароль уже рылся в своем ранце и выкладывал на импровизированный из чурбаков и широкие доски стол какие-то свертки, замотанные в чистые портянки. «Что это?» «Твоя часть трофея, командир», — пояснил Йоза. «И как же вы их сохранили?» «Да пока ты пленного в лагерь вез, мы вьюки на опушке скинули и слегка прикопали. Достали ночью уже. Не беспокойся, тут твоя двойная доля от всего. Все по нашему обычаю». «А почему двойная?» «Ты же командир. Одна доля участника и одна доля командира. Меньше нельзя, больше можно». И смотрит на меня, потребую я себе большую долю или нет. Но я только махнул рукой. «Ладно. Как решили, пусть так и будет». «Вот это по-нашему!» — довольно осклабились лесовики. «Прячь быстрее в ранец, а то инженер придет. Не знаем мы, как он к этому отнесется». «А в мешке что?» — спросил я, укладывая свертки в свой ранец. «Харчи! И цугульские, и те, что нам на троих в дорогу выдали», — пояснил Кароль. «Йозе, ты как самый молодой, иди расседлай офицерских коней и обихоть. На ходу это труднее будет сделать». «Так вы меня в трибунал не повезете?» — спросил я, все еще не веря своему счастью. Комбат мне еще на губе вроде все пояснил, но кто его знает, это начальство? Могло и передумать из каких-либо высших соображений карьеры. Что для него какой-то горец? После того, как меня без ремня под конвоем провели по всему лагерю, я уже любого исхода ожидал. «Это для барона тебя повезли в трибунал, чтобы он не вонял сильно и жалоб родне не писал». К открытой створке вагона подошел инженер, прикрикнул с насыпи. «Кто-нибудь там, руку дайте! Кароль протянул офицеру ладонь, и тот, ловко за него уцепившись, в одно касание оказался в теплушке. «А разве вы, господин инженер-капитан, не в классном вагоне поедете?» — спросил я. «Вот еще!» — ухмыльнулся инженер. «Буду я свои деньги доплачивать за классность. Что-то я проголодался. Что там нам батальонный ресторатор в дорогу собрал? Мечите на стол!» «А долго нам ехать, господин офицер?» — подал голос Йозе из-за лошадиных тушек. «Чистого времени в пути часа три», — удовлетворил его любопытство инженер. «Но когда нас к эшелону подцепят, кто его знает?» «Комендант сказал, что как только, так сразу. В первую очередь, но после санитарных поездов». «Много раненых?» — спросил Кароль, не забывая ножом пластать свежий хлеб, буженину, сало и кровяную колбасу. «Очень много», — ответил офицер, прихлебывая из кружки уже остывший эрзац кофе. «Пока я у коменданта был, так за это недолгое время три санитарных эшелона пропустили без очереди. Прет восточный царь, как паровой каток, а у нас тут только завеса пока, а не полноценный фронт. Каждая дивизия воюет на участке, который в обороне армейский корпус должен держать. К югу от нас Сугульский корпус прорвался, так теперь всем, чем можно, этот прорыв затыкают. Везу вот в штаб фронта требования от комбата вооружить батальон на всякий случай, хотя бы только винтовками. Все же мы теперь не тыловая, а фронтовая часть. Приказ выше о переименовании нашего строительного батальона в саперный. Что ты смеешься, копчик?» «Осмелюсь доложить, господин инженер-капитан, мы-то грешным делом думали, что в больших штабах считают, что рецкие горцы — такие звери, что им оружие и давать опасно», — ответил я, удавливая смех. Ржали уже все. Йоза так вообще слезы вытирал от смеха и приседал на корточки. Тут, шипя, свистя и попыхивая толстой расширяющейся кверху трубой, подъехал к нам маленький маневровый паровозик. Вагон тряхнуло, лязгнули буфера, потом также в другую сторону, и нас потихоньку потащили, подпрыгивая на стрелках. Через 10 минут подцепили последним вагоном к какому-то эшелону. Маневровый паровоз, отцепившись от нас, укатил. Зазвонил колокол на станции, и поезд, медленно ускоряясь, покатил в тыл. Подальше от диких цугульских драгун восточного царя, про которых уже и слухи поползли, что они младенцев жареных едят.